Нин почувствовал рябь Дая вокруг себя. Он открыл глаза и едва заметно улыбнулся. Дая Шторма, он, наконец, постиг и этот путь Дая. Собственно, уже давно, еще когда он овладел Дая Дождя, его Дая Преисподняя и Дая Шторма уже были близки к мастерству. Этим двум Дая просто не хватало боевого опыта, но многие битвы за последний год были очень полезны для их закрепления. Наконец, настал момент, когда он в совершенстве овладел не только Дая Дождя и Дая Преисподней, но и Дая Шторма. Три Дая – Дождя, Преисподняя и Шторма. Я освоил их все свое время Нин проводил, размышляя над этими тремя Дая. Поэтому неудивительно, что к моменту возвращения в Конклав он всеми тремя уже владел в совершенстве. «Мой Дая меча значительно улучшился», – отметил про себя Нин. Во время его последней битвы с Симон Цзышанем его понимание Дая меча действительно, значительно увеличилось. Однако, между 7-й, 8-й и 9-й позициями трехфутового меч был еще очень большой разрыв. В конце концов, 8-я позиция была сравнима с обычной техникой небесного бессмертного, в то время как 9-я позиция была умением, которое позволяло свободному бессмертному, как, например, бессмертному северному страннику показать мощь небесного бессмертного. Нынешний уровень понимания Дая меча был между 7-й и 8-й позициями. Он еще не смог до конца освоить 8-ю позицию, но все же значительно поднял свои навыки. Его боевая мощь ощутимо возросла. Император Ся дал нам месяц. В течение этого месяца мне нужно объединить свои Дая Дождя, Преисподняя и Шторма в Дая меча и увеличить силу моей техники меча, подумал Нин, а затем закрыл глаза и погрузился в медитацию. Главный зал Дворца Небесного Света. Все ждали, когда истекут 2 часа, и придет время заключительных поединков. Эти 3 финальных дуэли будут записаны и переданы Дая Отцу Багровому Свету для просмотра и принятия окончательного решения. В последнем бою с Симон Цзышанем Цзинин вошел в удивительное состояние. Я никогда раньше не слышал о такой технике. Полагаю, что за время подготовки к финалу он значительно улучшил свои техники. Что касается силы его атак, то, скорее всего, здесь он является абсолютным лидером в этом конклаве. Адепт Лесной Перевал, вероятно, абсолютный лидер в плане обороны. Адепт Черный Камень, он немного хуже. Кроме того, его умение в формациях слабее, чем у 2 других его соперников. Да, поединок в конклаве, в котором должен быть только один победитель, будет великолепным, запоминающимся зрелищем, произнес истинный лорд Чицзи. По-моему, звание победителя получит Цзинин, ну, в крайнем случае, адепт Лесной Перевал. Кто знает, наверняка, адепту Черный Камень будет не просто с ними тягаться. Лу Дунбинь и его товарищи бурно обсуждали предстоящий финал. Даже император Ся, не скрывая волнения, участвовал в разговоре. Цзинин освоил еще один путь Дая во время уединенной медитации в мире диаграммы. Это должно быть осмысление того опыта, который он получил во время последней его битвы с Симон Цзышанем. Это его техника ухода в бессознательное. Это просто невероятно, но он получил силу именно после того, как вошел в это состояние ума. Все истинные бессмертные чистого Янь с волнением ожидали предстоящих финальных поединков. По правде говоря, в последних 3 поединках было не так важно, кто из воинов выиграет, а кто проиграет. Все уже знали, что Дая Отец не обязательно выберет в ученики победителя. Хотя, безусловно, у победителя будет больше шансов быть избранным. 2 часа пролетели незаметно. Фью-ю-ю-ю. 3 фигуры вылетели из мира диаграммы прямо в главный зал Дворца Небесного Света. Ваше Императорское Величество, мы готовы, воины с почтением обратились к Императору Ся. Тогда объявляю начало поединков. Первым выйдут Цзинин и адепт Черный Камень, громко произнес император Ся. После этих 3 поединков я возьму всех вас и проведу в императорскую сокровищницу моей великой династии Ся, чтобы вы смогли выбрать любую божественную способность на ваш вкус. Однако, по сравнению с тем, чтобы стать учеником Дая Отца, подарок в виде божественной способности, это, конечно, сущий пустяк, пошутил император Ся. Глава 32.2. Номер 1. Воины молча слушали императора Ся. «Начинайте», — громко объявил император Ся. Нин и адепт Черный Камень обменялись взглядами, а затем оба отправили на выход из зала. К началу финала воины не имели никаких трюков в рукавах. Они уже давно показали все свои способности, поэтому Лу Дунбинь и его соратники смогли получить полное представление о том, что здесь произойдет. Адепт Черный Камень явно был мастером формаций, Нин, наоборот, стоял без движения, просто используя лотос водяного пламени, чтобы защитить себя. Как только адепт черный камень приблизится к нему, Нин сразу же атакует. Все движения Нина были рассчитаны до мелочей. Итак, адепт черный камень начал свое выступление, используя одну за другой все свои способности как мастер формаций. Он использовал жезл Фуси, создавая одну могущественную формацию за другой. Некоторые были иллюзорными, другие предназначались для того, чтобы убивать, в то время как остальные должны были ограничить свободу передвижения. Формации словно накладывались друг на друга, заполняя все пространство битвы иллюзиями и убийственными намерениями. Но Нин даже не пытался сломать формации адепта «Черный камень». Ему нужно было только подождать, пока тот приблизится к нему и первым начнет сражаться. Только после того, как он продемонстрировал свои грозные формации, адепт «Черный камень» начал драться с Нином. И, действительно, в ближнем бою, теперь, когда Нин стал еще лучше, он почти сразу же победил адепта «Черный камень». В первом же бою Цзи Нин выиграл. Через несколько минут объявили начало второй битвы. Адепт «Лесной перевал» и адепт «Черный камень» боролись друг против друга. Адепт «Лесной перевал» был еще более спокойным, чем Нин. Адепт «Лесной перевал», почти так же, как Нин, стоял неподвижно и выжидал. Высокий человек, напоминавший своим видом гигантское дерево, он просто стоял и блокировал все атаки адепта «Черный камень». Как ни старался адепт «Черный камень», адепт «Лесной перевал» выдерживал все атаки, казалось, будто ничто не может сломить этого могучего исполина. Все закончилось тем, что божественная сила адепта «Черный камень» была истощена. Он был вынужден признать поражение. Во втором бою победил адепт «Лесной перевал». Третий поединок проходил между Нином и адептом «Лесной перевал». Эта битва явно обещала быть более захватывающей, чем две последние. В двух предыдущих дуэлях Нин и адепт «Лесной перевал» оба использовали тактику спокойного ожидания. В этой битве им придется сразиться друг с другом. Цзи Нин был самым мощным нападающим в этом конклаве. Его багровая диаграмма девяти небес была на 12-й стадии, а Дао меча было на самом высоком уровне. Кроме того, у него было три полных пути Дао, а также звездная рука. В этой битве Цзи Нин полностью раскрыл свою технику меча, яростно используя все атакующие способности. Вначале адепт «Лесной перевал» попытался контратаковать, но его энергия быстро истощилась. Он совсем не рассчитал силы и в результате 90% своих усилий потратил на оборону. Адепт «Лесной перевал» был уверен, что выбрал верную тактику. Именно ее он использовал в бою с небрежным даосом. Но Нин по своим боевым способностям сильно отличался от небрежного даоса. Техника накатывающих волн небрежного даоса в конечном итоге рухнула, в то время как искусство меча Нина гораздо крепче. Его бесконечные атаки мечом привели к тому, что буквально через некоторое время с начала поединка адепт «Лесной перевал» был несколько раз ранен. Ему приходилось тратить свою божественную силу еще и на то, чтобы унять боль от ран. В конце концов, адепт «Лесной перевал» был вынужден признать поражение. «Я использовал почти всю свою божественную силу в этом бою», прежде чем он признал поражение, Нин почувствовал, как холодный пот стекает по его спине. Его звездная рука израсходовала слишком много божественной силы. Если бы адепт «Лесной перевал» продержался немного дольше, то, возможно, божественная сила Нина была бы полностью исчерпана. Три поединка. Нин выиграл два из них. Адепт «Лесной перевал» выиграл одну. Адепт «Черный камень» не выиграл ни одной. Ахаха, победил, победил, победил. Делегация командорства неподвижных вод на центральной площади буквально ревела от восторга. Все были счастливы, они кричали, смеялись и обнимались. Он выиграл, выиграл. Мунар Цен был так взволнован, что его лицо пылало. Он был чрезвычайно рад и горд, когда сказал: «Мой старший брат-ученик Цзи Нин, номер один». Адепт «Безбрежная река» счастливо вздохнула. «Когда-то давно, когда я увидела, как Цзи Нин убил пламя юности Нуна, он уже показал себя могучим воином. Теперь мой старший брат-ученик Цзи Нин стал первым в этом конклаве. Это, действительно, чудо. Настоящее чудо. Он победил». Бессмертный Пяти Маний был так взволнован, что даже бросил на землю свою бутыль, полную вина. Он был так взволнован, что был похож на безумца. Ахахаха, ученик моего черно-белого колледжа стал номером один в этом конклаве. Такого никогда еще не бывало за всю историю моего черно-белого колледжа, никогда. Ха-ха, чемпион конклава, ученик моего черно-белого колледжа. Ха-ха, замечательно, невероятно, потрясающе. Цзинин поистине герой. Дыхание северного месяца Байвэя было прерывистым. Он не мог прийти в себя от пережитого потрясения. Цзинин стал номером один в конклаве. Я даже не мог представить этого. Это поистине непостижимо. Этот мастер такой потрясающий. Глаза малышки Цин светились от восторга. Старший брат, гончая белой воды, вспомнил, как Цзи и Чуань Юй Чисюэ обучали Цзинина владению мечом. Вы видите это? Вы научили его искусству передвижения, научили его искусству меча. И теперь с мечом в руке он стал чемпионом конклавы бессмертной судьбы всей огромной великой династии Ся. Видите, видите, слезы счастья выступили на глазах гончей белой воды. Он был невероятно взволнован. Глава 33.1. Великий император Сюанью. Глубоко внутри огромного пространства трех царств. Здесь был мир, рожденный из хаоса, полный огромного количества морской воды. Посреди бесконечной водной глади океана простирались несколько островов, на которых обитало много бессмертных культиваторов. В самом центре этого водного мира, на одном из островов было выстроено несколько великолепных дворцов. В них жили бессмертные девы, небесные генералы и небесные воины. На крыше самого высокого дворца виднелась огромная диаграмма символа инь-янь тайцзи, которая переливалась лучами белого и черного света. Казалось, что это великолепное свечение исходит от самого неба. Старый темноволосый человек сидел на кровати, образованной из облаков, а эта огромная инь-янь тайцзи диаграмма светилась прямо над его головой. Темноволосый старик медленно открыл глаза. «Послушник», — спокойно произнес он, — у его ног, склонив свои головы в знак почтения, стояли несколько мужчин и женщин, которые послушно ожидали приказа. Все они были послушниками. Одетый в золотую рубаху мужчина, тоже из послушников, сразу послушно ответил: «Да, патриарх, пойдите и вызовите своего дядю-мастера, морское неспокойствие», — приказал старец. «Хорошо», — мужчина, одетый в золото, уважительно кивнул, затем сделал один шаг вперед и через рябь, которая появилась в воздухе, телепортировался. Одетый в золото послушник телепортировался прямо в глубины моря, где стоял роскошный подводный дворец. Морские воды расступились перед ним, позволяя ему пройти прямо к окрашенному в нефрит великолепному дворцу. У входа было много солдат и охранников. Увидев этого человека, они немедленно двинулись вперед, чтобы задержать его. «Дядя-мастер, морское неспокойствие!» — крикнул одетый в золото послушник. Его голос эхом отозвался в морской глубине, внутри подводного дворца. Высокий, худой человек, одетый в темно-зеленые доспехи, сидел за одним столом с культиватором. Они счастливо пили и болтали друг с другом. «Дело не в том, что я, твой старший брат, не хочу тебе помочь. Ты должен понять, что я был приставлен к этому месту самим мастером. При всем моем желании, я ничего не могу сделать. Ну давай уже прекратим этот ненужный разговор. Давай выпьем». Высокий, худой человек в темно-зеленой броне поднял большой кубок с вином, наслаждаясь трапезой. Его чаша вмещала в себя почти литр вина, но он опрокинул ее в себя буквально одним глотком. Лицо культиватора выразило удивление. Вжух! Одетый в золото послушник, который был вне подводного дворца, мгновенно телепортировался внутрь. «Дядя-мастер, морское неспокойствие», — мужчина в рубахе цвета золота почтительно поклонился. «Ученик-племянник, почему ты пришел ко мне?» — спросил его высокий, худой человек. Хотя этот одетый в золото послушник был всего лишь небесным бессмертным, он постоянно находился рядом с великим императором Сюанью и выполнял его приказы. Человек в зеленой броне знал об этом и был очень вежлив, не смея показать ему свое недовольство. Культиватор поспешно встал из-за стола и доброжелательно произнес: «Приветствую вас, бессмертный послушник». Одетый в золото мужчина покосился на незнакомого ему культиватор, просто слегка кивнул ему головой и сказал: «Дядя-мастер, морское неспокойствие, я пришел по приказу патриарха. Патриарх хочет тебя видеть». «Ао», — услышав это, морское неспокойствие ответил: «В таком случае не будем медлить». Морское неспокойствие повернулся к культиватору: «Мастер приказывает мне явиться к нему. Я должен оставить тебя одного. Старший брат, не беспокойся. Сначала позаботься о своих делах. Я не стану задерживаться. Я собираюсь посетить небесное царство и попытаться найти кого-нибудь, кто поможет моему бедному ребенку», — сказал культиватор и вышел из комнаты. «Мастер», — с уважением произнес высокий, худой мужчина в темно-зеленой броне. Над ним был темноволосый старик, сидящий на облаке. Он слегка кивнул, потом сказал с улыбкой: «Морское неспокойствие, я намерен кое-что сделать». «Мастер, «Пожалуйста, проинструктируйте меня», — почтительно сказал морское неспокойствие. 100 лет назад я принял ученика в мире Великой Империи Ся, одного из 3000 главных миров», — сказал темноволосый старик и загадочно улыбнулся. «Другими словами, у меня есть младший ученик-брат для тебя». Молодой ученик-брат, морское неспокойствие был поражен. 100 лет назад, когда его мастер брал ученика, это всегда было грандиозным событием, а он даже понятия не имел об этом. Его настоящее имя Чжан Ци. Он изучает Дао в маленькой школе, известной как Черно-Белый колледж в мире Великой Империи Ся. В настоящее время он всего лишь адепт Ваньсин, а другие называют его небрежным даосом, смеясь, произнес патриарх. «Великая Империя Ся только что провела конклав бессмертной судьбы. Ваш младший ученик-брат присутствовал на этом конклаве, который только что завершился. Направляйся в столицу Великой Империи Ся и доставь сюда своего младшего ученика-брата. Но помни, это задание нужно выполнить абсолютно незаметно, не привлекая к себе внимания. Все, что тебе нужно сделать, это доставить этого младшего ученика-брата ко мне. Понял?» Почтительно кивнул головой морское неспокойствие. «Иди», — произнес старик. Морское неспокойствие сразу же покинул пределы этого главного мира и направился в Великую Империю Ся, мир Великой Династии Ся, императорская столица, главный зал Дворца Небесного Света. Цзинин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень почтительно стояли в центре зала, ожидая решения Великого Императора Ся. Этот Цзинин поистине грозный. Он обучается всего 30 лет, а уже стал номером один в этом конклаве. Наверняка у него есть все шансы стать учеником Дао Отца. Скоро его императорское величество доставит запись дуэли Дао Отцу. Почти 1000 небесных бессмертных возбужденно обсуждали между собой итоги финальных поединков. Конклав подошел к концу. В результате Цзинин, номер один, адепт Лесной Перевал, номер два, и адепт Черный Камень, номер три. Однако, все внимание было приковано к тому, кто же все-таки станет учеником Дао Отца. Чемпион конклава – ничто иное, как почетный титул. Стать учеником Дао Отца – вот что действительно имело значение для наблюдателей. Раздался голос великого императора Ся. Нин и два его соперника были предельно напряжены. Глава 33.2. Великий император Сюаню. Я уже записал все 3 финальных поединка, используя технику ворожбы по воде. Теперь я передаю записи моему мастеру для просмотра. Великий император Ся огласил порядок церемонии, и рядом с ним появился второй, одетый в белый человек, как 2 капли воды, похожий на императора Ся. Вжух! Одетый в белый император Ся сделал 1 шаг вперед, вошел в пространство над головами присутствующих в зале, а затем, растворившись в воздухе, покинул этот главный мир. Нин и 2 других воина сильно нервничали. Одетый в белый посланник явно был изначальным двойником императора Ся. Понятно, что он посетит Дао Отца Багрового Света. Теперь им нужно набраться терпения и дождаться решения Дао Отца. Кто будет выбран? Мои формации еще более грозные, чем сила ближнего боя. Дао Отец, естественно, отлично в этом разбирается и сможет увидеть, насколько я особенный и талантливый в формациях, рассуждал адепт Черный Камень, занявший 3-е место. Сейчас его сердце переполняли сложные чувства, учитывая мой талант в формациях. «Дао Отец должен выбрать меня», — пытался успокоить себя Черный Камень. «Я уже стал чемпионом. Я сделал все, что мог. Все, что я могу теперь сделать, так это дождаться решения Дао Отца», — с волнением думал Нин. «Скоро увидим, на чьей стороне удача», — молчаливо размышлял адепт Лесной Перевал. В это время великий император Ся, оставшийся в зале, подумал: «Мой изначальный двойник уже направился к мастеру, но, трудно сказать, когда мастер встретит меня и примет решение относительно ученика». Он посмотрел на 3 нервных молодых людей. Понятно, что Нину и его 2 соперникам ожидание казалось целой вечностью. Великий император Ся обратился к молодым воинам и произнес: «Поскольку вы лучшие в конклаве, то, как я и обещал, можете выбрать божественную способность на свой вкус из сокровищницы Великой Ся. Король Ци», — приказал великий император Ся. «Ваше императорское величество», король Ци склонил голову в глубоком почтении, «отведите этих юношей в нашу великую сокровищницу. Пусть они выберут себе божественную способность», — сказал великий император Ся. Нин и 2 его соперников должны были выбрать божественную способность прямо сейчас, в состоянии крайнего напряжения, когда они с нетерпением ждали решения Дао Отца Багрового Света. Как можно думать о божественной способности? Их мысли были только о том, кто будет учеником да отца, кого же он выберет, кто из них настоящий счастливчик. Идите, до того, как мой первобытный двойник вернется и объявит об окончательном решении да отца, вы можете находиться в великой сокровищнице ся, сказал великий император ся. Да, Цзинин, лесной перевал и черный камень почтительно ответили и послушно двинулись вслед за королем Ци через боковой коридор, ведущий вглубь дворца. Почти 1000 небесных бессмертных в главном зале с завистью смотрели вслед уходящим молодым воинам. Великий император ся уже сообщил всем, что да отец выберет себе только одного ученика, двое других станут учениками истинных бессмертных чистого Янь. Другими словами, они все втроем внезапно и резко изменили свои статусы. Как можно не завидовать такой удаче? Юй Вэй, как вы думаете, Цзинин будет выбран да отцом в качестве ученика? Юй Чи Сиюи была крайне взволнована и сильно нервничала. Он был самым важным членом семьи. Естественно, все надеялись, что Нин сможет подняться на небеса одним шагом. Он будет выбран. Да, отец определенно выберет его. Юй Вэй держала руки Юй Чи Сиюи. Юй Чи Сиюи посмотрела на небрежного даоса, который покачал головой. Я не знаю темперамента да отца. Сложно сказать. Еще. Поскольку младший ученик брат Цзинин стал номером один в этом конклаве и тренировался совсем мало времени, он действительно самая ослепительная фигура из них троих. Существует очень высокая вероятность того, что да отец все-таки выберет младшего ученика брата Цзинина. Однако, никто не может быть абсолютно уверен в этом. Все, кто знали и любили Цзинина, с чрезвычайным волнением ожидали окончательного решения. Но даже если он не сможет стать учеником да отца Багрового Света, то станет учеником истинного бессмертного чистого Янь. Это тоже неплохо. Давайте наберемся терпения и не будем так нервничать, со вздохом произнес небрежный даос. Интересно, будет ли у меня такая же удача, чтобы в один прекрасный день стать учеником истинного бессмертного чистого Янь? Самый старший ученик брат, ты тоже был великолепен в этом конклаве. Тебя тоже должны заметить истинные бессмертные чистого Янь, сказала Юй Вэй. Это будет не так просто. Истинные бессмертные чистого Янь не будут случайным образом принимать учеников. Хотя небрежный даос почувствовал небольшую надежду, он не хотел сильно обнадеживать свое сердце. Внезапно по главному залу распространилась неожиданная новость. В то же время раздался голос. «Симон, долго же мы с тобой не виделись». Вжух. Все в изумлении повернули свои головы в ту сторону, откуда прозвучал голос. Его аура была настолько сильной, а слова были произнесены настолько торжественно, что это явно был необычный человек. «Ха-ха-ха», император ся поднялся на ноги, а остальные 8 истинных бессмертных чистого Янь поднялись вслед за ним. В зале появился высокий, худой человек, одетый в темно-зеленые доспехи. У него была настолько мощная героическая аура, что все присутствующие в зале небесные бессмертные были потрясены. Это великий мудрец. Это тот, кто опрокидывает моря. Внеземной бог морское неспокойствие. Демон-король морское неспокойствие. Почти 1000 небесных бессмертных возбужденно перешептывались между собой. Император ся встретил гостя стоя. Он сказал, радостно улыбаясь. «Морское неспокойствие, мы, действительно, очень давно не виделись. Три царства наслышаны рассказами о ваших подвигах. Морское неспокойствие, вы пришли, чтобы забрать младшего ученика брата?» Взволнованно спросил Лу Дунбинь. «Верно, морское неспокойствие», сверкнул своими глубокими зелеными глазами, и у всех в зале перехватило дыхание от страха. Он тут же крикнул. «Кто здесь известен как Чжан Ци? Кого здесь зовут небрежным даосом?» Небрежный даос был шокирован. «Какого черта?» Глава 34.1. Могущественная божественная способность. Морское неспокойствие был чрезвычайно знаменитой фигурой в трех царствах. Это был ужасный монстр, который дошел до уровня внеземного бога. Все будут относиться к нему как к внеземному богу или великому мудрецу, потому что уважают его, но на самом деле, внеземной бог морское неспокойствие было чем-то вроде непослушного человека, который был довольно диким и упрямым, а также он был известен в некоторых кругах как демонический король. Пухлый юноша действительно испугался. В конце концов, дикая аура морского неспокойствия была ужасающей в главном зале Дворца Небесного Света. Даже небесные бессмертные были потрясены этим, не говоря уже об адептах Ванисин. Я, небрежный даос поднялся на ноги. О, морское неспокойствие повернулся, чтобы посмотреть на него, а затем удовлетворенно кивнул. Ты действительно довольно неряшливо выглядишь. Сказав это, Он схватил небрежного даоса за руку и потянул его, отправившись к великому императору Ся. Уже был подготовлен новый стол, наполненный бессмертным нектаром и фруктами. Небрежный даос теперь немного паниковал. Это же внеземной бог, морское неспокойствие, и он был слишком сильным. Потянув руку, небрежный даос не смог сопротивляться. Что происходит? Почему этот дикий человек в темно-зеленой броне дракона потопа искал меня во дворце небесного света? Даже император Великой Ся вежлив с ним, но я никогда раньше не встречал такую грозную фигуру. Небрежный даос паниковал, но ничего не мог поделать, кроме как идти вперед. В то же время, небрежный даос видел взгляды почти тысячи небесных бессмертных, которые смотрели на него, и они были наполнены завистью. На самом деле некоторые из этих небесных бессмертных дружелюбно улыбались ему. Я проиграл, но эти небесные бессмертные патриархи по-прежнему вежливы ко мне, и они мне завидуют. Мозг небрежного даоса никак не мог понять этого. Младший ученик, брат, проходи и садись. Морское неспокойствие сначала сел, затем потянул небрежного даоса, чтобы посадить его рядом с собой. Младший ученик, брат, небрежный даос был совсем сбит с толку. Морское неспокойствие, похоже, ваш младший ученик, брат, ничего не понимает, засмеялся император Ся. Морское неспокойствие повернул голову, чтобы посмотреть на смущенного небрежного даоса. Он сказал прямо: младший ученик, брат, мастер приказал мне прибыть в мир Великой Ся, один из 3000 основных миров, чтобы забрать вас. Ты уверен, что не ошибаешься? Небрежный даос чувствовал себя довольно расстроенным. Он понятия не имел, кто этот человек. Маленький небрежный, рассмеялся Лу Дунбинь, этот человек перед вами, ученик великого императора Сюаню, внеземной бог морское неспокойствие. Он не просто внеземной бог, он также стал истинным бессмертным чистого Янь как практик очищения Ци. В трех царствах он очень хорошо известен. Не так давно он разрушил небесный двор. Внеземной бог, истинный бессмертный чистого Янь, разрушил небесный двор. Небрежный даист, потрясенный, уставился на этого жестокого человека. Ха-ха-ха. Морское неспокойствие громко рассмеялся, похлопывая небрежного даоса по плечу. Он сказал: младший ученик, брат, я пришел с приказом мастера принять вас. Мастер сказал, что вы приняли участие в этом конклаве, и сказал, что вы родом из черно-белого колледжа, что ваше имя Чжан Ци, небрежный даос. Не должно быть второго человека во всем конклаве, который родом из черно-белого колледжа и который известен как небрежный даос Чжан Ци, не так ли? Небрежный даос кивнул. На этот конкурс черно-белый колледж отправил всего 3 участников. Естественно, только один назывался небрежный даос. Маленький небрежный, император Ся тоже рассмеялся. Не сомневайся, божественная способность, которую вы использовали, называется божественной способностью великой черной черепахи. Вы знали это? Небрежный даист кивнул. Великая черная черепаха, эта божественная способность была создана великим императором Сюанью. Без его разрешения вы не смогли бы познать эту божественную способность, засмеялся император Ся. Возможно, вы этого не осознаете, но великий император Сюанью уже давно вас рассматривал как своего ученика. Он является главной силой 3 царств и тренируется на том же уровне, что и мой собственный мастер. Он, да, отец. Когда вы показывали свои божественные способности во время этого конклава, мы обо всем догадались, что вы являетесь учеником великого императора Сюанью. Небрежный даос начал вспоминать странную встречу, которая произошла очень давно. Значит, это был великий император Сюанью. Небрежный даос был в замешательстве. Оказывается, ему не нужно было драться так свирепо, чтобы стать учеником Дао Отца Багрового Света. Он давно был избран учеником великого императора Сюанью. Однако этот конклав все равно был полезен для него. Его понимание Дао, особенно в тайном искусстве накатывающих волн, достигло очень высокого уровня. Младший ученик, брат, вы изучили божественную способность великой черной черепахи, тогда в этом нет никакой ошибки. Без разрешения мастера, вы не смогли бы его узнать. Морское неспокойствие прекрасно понимал, что тот, кто был принят его мастером на уровне адепта Вань Синили, возможно, даже раньше, был тем, кого его мастер явно принял с огромной благосклонностью. Таким образом, было бы лучше, если бы он подружился с этим небрежным даосом. Морское неспокойствие обычно приносил немало неприятностей. В будущем, когда этот младший ученик-брат станет могущественным, он сможет усмирить морское неспокойствие. Как говорится, Каждый герой должен иметь по крайней мере 3 помощников рядом с ним. Чем более сильные фигуры были рядом с ним, тем лучше. Это, естественно, придало бы ему больше уверенности. «Приветствую вас, старший ученик-брат», — немедленно сказал небрежный даос, приветствуя его. «Ха-ха-ха, не будьте так нарочито вежливы». Морское неспокойствие был очень счастлив. «Некоторое время назад я разрушил небесный двор и был прикован к дому. Мне редко что-то разрешают. И сегодня я даже столкнулся с восточным цветком из северных земель. Сначала я выпью немного вина, а затем, я отведу тебя на встречу с мастером. Я буду следовать вашим указаниям, старший ученик-брат». Небрежный даос, естественно, был готов следовать за ним куда угодно. Морское неспокойствие похлопал небрежного даоса по плечу. «Младший ученик-брат, у тебя отличный настрой. Восточный цветок, этот мир великой ся проводил конклав. Почему все вы тоже пришли сюда?» Морское неспокойствие был совершенно озадачен. Истинные бессмертные чистого Янь считались экспертами 3 царств. Когда 9 из них собирались в одном месте, это было действительно довольно редким явлением. Этот конклав особенный. Один из 3 лучших по итогам этого конклава будет выбран Да Отцом Багровым Светом в качестве ученика, сказал Лу Дунбинь со смехом. Если посчитать маленького небрежного, этот конклав фактически включает в себя 2 учеников Да Отца. Глава 34.2. Могущественная божественная способность. Что? Да Отец Багровый Свет принимает ученика? Морское неспокойствие посмотрел на императора Ся. Кого он выберет? Дай взглянуть. 3 лучших из этого конклава, это Цзинин, Черный Камень и Лесной Перевал, сказал император Ся. Что касается того, кого мастер выберет, то мы узнаем результаты немного позже. Мой изначальный двойник прямо сейчас направляется в поместье мастера. Морское неспокойствие сразу кивнул, его глаза сверкали. Да, отец Багровый Свет принимал ученика, это было довольно интересно. Уже несколько лет он не видел ничего, кроме своего дворца и был невероятно подавлен. Тогда давайте выпьем. Симон, вы из исконного императорского клана, вам нужно подготовить побольше вина. Морское неспокойствие сразу же проглотил все вино на своем столе, заставив глаз императора Ся начать дергаться. Остальные пили довольно грациозно, но этот великий мудрец был драконом потопа. Он мог запросто проглотить всю воду из реки одним глотком. Выпивая бессмертное вино, он был просто несравненно диким. Императорская сокровищница Великой Ся располагалась на 6 этаже главного зала Дворца Небесного Света. Это место содержит сокращенные версии всех книг, хранящихся в хранилище Да нашего императорского клана Ся, сказал король Ци со смехом, указывая на бесчисленные полки, которые были заполнены книгами. Вы можете выбрать по своему усмотрению божественную способность, тайное искусство или технику, но только одну книгу. Цзинин, адепт Черный Камень и адепт Лесной Перевал кивнули. Хотя их умы все еще были заняты вопросом о том, как стать учеником Да Отца Багрового Света, но пока они отложили это дело, они втроем начали поиски в хранилище Да. Вскоре они увидели черный нефритовый стол, который бросился всем в глаза. Этот огромный черный стол был наполнен сокращенными версиями божественных способностей. На другом столе, белом нефритовом столе, были сокращенные версии драгоценных секретных искусств. Нин и 2 других поспешно хватали одну книгу с божественными способностями за другой, перелистывая их. У всех этих книг были некоторые предварительные условия, перечисленные на форзаце. Например, некоторым требуется, чтобы человек достиг определенного уровня, чтобы тренироваться в нем. Однако эти требования были предназначены для членов императорского клана Ся. Нин и остальные 2 могли выбирать по своему усмотрению. Они читали очень долго. Они пересмотрели все тайные искусства. В конце концов, по молчаливому соглашению, все 3 выбрали одну и ту же божественную способность – Светоч Драконьего Глаза. «Вы уверены, что собираетесь выбрать Светоч Драконьего Глаза?» – спросил король Ци. «Да». Цзинин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень одновременно кивнули. «Прекрасно». Король Ци улыбнулся. «Пойдем со мной». Король Ци был действительно доволен тем, что все 3 выбрали Светоч Драконьего Глаза, потому что эта техника по-прежнему довольно широко распространена среди основных сил 3 царств. Однако Светоч Драконьего Глаза действительно была самой могущественной божественной способностью в императорской сокровищнице Великой Ся. Хотя там описана только первая часть всей техники, но она попала в первую сотню лучших способностей 3 царств. Дверь с грохотом распахнулась. Король Ци привел Цзинина и остальных в каменную комнату. В центре были бамбуковые книги, которые парили в воздухе, испускали свет и были покрыты ограничительными заклинаниями. Это светоч драконьего глаза. Король Ци указал на бамбуковую книгу. Ограничительные заклинания, покрывающие ее, были сняты. Остальные остаются запечатанными. Вам не стоит их трогать. Все, что вам нужно сделать, это коснуться бамбука руками. Большое количество информации, содержащейся в бамбуке, мгновенно будет передано в вашу душу, сказал король Ци. К счастью, это всего лишь первая часть светоча драконьего глаза, и поэтому не потребуется слишком много времени, чтобы принять информацию. Для каждого человека это займет столько же времени, сколько необходимо, чтобы заварить чай. Нин понял, эта божественная способность была одной из тех, которая резко усиливалась на более высоких уровнях. Скорее всего, часть, предназначенная для внеземных богов, была в тысячи раз сложнее, чем часть, предназначенная для культиваторов уровня пустоты. Кроме того, часть, предназначенная для истинных богов, была бы в тысячи раз сложнее, чем часть, предназначенная для внеземных богов. Нину потребовались месяцы, чтобы полностью принять и освоить звездную руку. «Цзинин, вы пойдете первым», — сказал король Ци. Нин кивнул, протягивая руку и прижимая ее к парящей бамбуковой книге. Как только он коснулся ее, в его душу влилось большое количество информации. Хотя передача была не такой эффективной и быстрой, как в случае, когда он получил звездную руку, душа Нина была намного мощнее, чем тогда, и скорость, с которой он принимал данные, была быстрее. За короткое время полная первая часть светоча драконьего глаза была передана в душу Нина. Так вот она какая. Нин был втайне поражен. Светоч драконьего глаза – это была божественная способность, разработанная драконьим светочем, одной из главных сил трех царств. Эта божественная способность была очень знаменита. В легендах часто упоминались такие способности, как светоч драконьего глаза или хаоли, стреляющий в солнце. Теперь, увидев реальный метод активации этой техники и ее реальную силу, Нин был приятно удивлен. Проще говоря, светоч драконьего глаза опиралась на сбор света девяти небес и фокусировку в глазу, а затем на культивирование так называемого врожденного факела. Хотя это только первая часть, которую могут тренировать любые демонические боги вплоть до уровня пустоты, но этого достаточно. В конце концов, после этого наступит бедствие, после которого можно стать внеземным богом. Будучи внеземным богом, я буду кем-то на уровне императора Ся. Я могу просто полагаться на свои силы, чтобы найти вторую часть светоча драконьего глаза. Нин был необычайно возбужден. Помимо звездной руки, он, наконец, приобрел еще одну по-настоящему мощную божественную способность. Нин, адепт Лесной Перевал, и адепт Черный Камень все размышляли о содержании светоча драконьего глаза. Каждый из них чувствовал себя на высоте, ведь это была техника, сравнимая с техникой Великой Черной Черепахи. Если бы не тот факт, что драконий светоч погиб, как бы они смогли узнать ее? «Хорошо», — вдруг сказал король Ци. Нин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень подняли головы, чтобы посмотреть на него. «Его императорское величество послал мне сообщение, что да, отец Багровый Свет выбрал ученика. Вы втроем должны пойти со мной, чтобы встретить его императорское величество в главном зале», — сказал король Ци. Глава 35. Новый ученик да отца. Цзинин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень все чувствовали, что их сердца дрогнули. Радость, которую они почувствовали после приобретения светоча драконьего глаза, мгновенно улетучилась. У всех троих был один вопрос. Кого выбрал да отец? Может это я? Пойдемте, сказал король Ци. Нин и другие двое учеников послушно следовали за ним, но в глубине души они чувствовали, что их волнение перекрывает все другие эмоции и накатывается волнами, словно на пустынный берег. Главный зал Дворца Небесного Света. Лицо императора Ся изменилось. Что такое, Симон? Лу Дунбинь, морское неспокойствие, и остальные девять все смотрели на императора Ся. Симон, может быть, да отец уже выбрал ученика? Проговорил Лу Дунбинь. Эти истинные бессмертные чистого Янь были не промах. Заметив изменение в лице Ся императора, они мгновенно догадались о том, что произошло. Ха-ха-ха. Император Ся рассмеялся и кивнул. Я действительно ничего не могу скрыть от вас. Действительно, мой изначальный двойник посетил мастера, и мастер только что сделал свой выбор. Кто? Кого выбрал да отец? Эти истинные бессмертные чистого Янь из Небесного Двора, буддист Санха и даист Путь были переполнены любопытством, когда они спросили императора Ся: «Не спешите, не спешите, я уже послал за королем Ци, чтобы вернуть этих ребят», — засмеялся император Ся. «После того, как ребята вернутся, я сделаю объявление». Морское неспокойствие поджал губы, а затем взглянул на небрежного даоса. «Младший ученик, брат, этот конклав, в котором вы участвовали в мире Великой Ся, действительно особенный. Вы ученик мастера, а да, отец Багровый Свет собирается принять ученика. Это неслыханная новость о том, что два ученика да отцов выступали на одном конклаве, скорее всего, скоро распространится по всему царству». Небрежный даос просто улыбнулся. Перед этими истинными бессмертными и небесными богами он редко высказывал свое мнение. Кого выберет да отец? Небрежный даос почувствовал сомнение. Будет ли это младший ученик брат Цзинин? В глубине души он надеялся, что его собственный младший ученик брат будет учеником да отца. Если бы это произошло, то на этот раз все сложилось бы идеально для черно-белого колледжа. Король Ци привел Нина и двух других обратно в главный зал. Мгновенно, взгляды почти тысячи небесных бессмертных устремились на них. Почему они втроем вернулись? Неужели да отец уже сделал свой выбор? Небесные бессмертные мгновенно догадались о причине, и все чувствовали нервозность. «Ваше императорское величество, трое учеников пришли», — почтительно сказал король Ци. Цзинин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень послушно стояли позади него. Император Ся слегка кивнул. Король Ци отступил в сторону, сел в позе лотоса на то место, где он был раньше. Нин и остальные теперь были центральными фигурами для всего главного зала Дворца Небесного Света. Им было трудно скрыть беспокойство и нервозность. Хотя все трое были непревзойденными гениями, они все еще очень нервничали. Император Ся, сидящий на своем троне, слегка улыбнулся. Он сказал ясным голосом: «Мастер уже выбрал ученика из вас троих. Ученик должен быть». Когда он произнес эти слова, все затаили дыхание. «Должен быть Цзинин. Должен быть Цзинин». Юичи Сиюи крепко сжимала руки Юйвэй. «Цзинин. Цзинин». Девятилотос тоже поднял голову. «Не позволяйте Цзинину стать учеником. Не позволяя ему». Узкие глаза патриарха Арканиума были полны безумного беспокойства. «Если Цзинин станет учеником да отца, то в будущем он, скорее всего, станет настоящей катастрофой для клана Пламя Юности». Многие молчали. Некоторые надеялись, что это будет Нин. Другие надеялись, что это будет адепт Лесной Перевал. Третьи надеялись, что это будет адепт Черный Камень. У каждого из них были свои сторонники и противники. Настал момент, когда мир Великой Ся родил нового ученика да отца и коренным образом изменил баланс сил во всей Великой Династии Ся. Взгляд императора Ся сместился вниз. Он сделал паузу, чтобы преднамеренно продлить напряжение. Только увидев морское неспокойствие, сердито смотревшего на него, и Лу Дунбиня, протиравшего нос, император Ся заявил: «Избранный ученик да отца, адепт Лесной Перевал, адепт Лесной Перевал». Голос императора Ся отражался во всем главном зале. На мгновение весь главный зал полностью затих. «Адепт Лесной Перевал, ученик да отца, адепт Лесной Перевал, адепт Лесной Перевал». В унисон все небесные бессмертные и адепты Ваньсин в главном зале обратили свои взгляды на простого и честного юношу, адепта Лесной Перевал. Какое-то время все небесные бессмертные испытывали зависть и желание. Они прекрасно знали, что теперь статус этого юноши просто взлетел в небеса. Ученик да отца, адепт Лесной Перевал. В этот момент адепт Лесной Перевал стал самой ослепительной фигурой во всем Дворце Небесного Света. Это был адепт Лесной Перевал. Юичи Сиюи, Юйвэй, небрежный даос и некоторые другие повернулись посмотреть на Цзинина. Они были недовольны, что учеником стал не Нин. Нин только пробовал свои силы. Он был самым молодым из трех и был номером один в этом конклаве. Почему его не выбрали? Однако они не стали возражать против этого решения, потому что это было решение да отца Багрового Света. Тот, на кого да отец обратил внимание, выбрал в ученики, не обязательно должен быть номером один. «Избранный ученик да отца, это адепт Лесной Перевал», — раздался голос в ушах Нина. Он почувствовал себя опустошенным. В течение очень короткого времени Нин перестал мыслить, однако он быстро пришел в сознание. Хотя теперь его разум был чист, но в его сердце бушевали эмоции. Почему он? Почему да отец выбрал его? Сердце Нина было наполнено горечью, обидой, яростью и беспомощностью. Он был беспомощен, действительно беспомощен. Ведь как бы ослепительно Нин не проявил себя, Если да отцу он не понравился, все было напрасно. Если бы я полностью открыл свою звездную руку, тогда, возможно, да отец Багровый Свет выбрал бы меня. Эта мысль внезапно пришла к Нину. Но в то же время, Нин прекрасно знал, что многие люди смотрели этот конклав, и как только его звездная рука была бы раскрыта, последствия были бы непредсказуемыми. В настоящее время три царства наполнены бурными подводными течениями, которые были слишком загадочными. Статус Даоса Три Жизни не был известен. Нин не стал рисковать. «Поздравляю, брат Лесной Перевал». Нин немедленно повернулся к рядом стоящему адепту Лесной Перевал, выражая свои поздравления. С другой стороны стоял адепт Черный Камень, у которого был суровый взгляд и пропал блеск в глазах. Услышав слова Нина, он сразу же пришел в себя. Ему стало стыдно, ведь он занимался дольше, чем Цзинин, который тренировался всего 30 лет, но он не был выбран. «Поздравляю, брат Лесной Перевал», — сказал адепт Черный Камень. Глаза адепта Лесной Перевал были полны радости. Он тут же сказал: «Брат Цзинин, брат Черный Камень, мне просто повезло. Никто из вас не уступает мне». Император Ся, сидящий на своем троне, слегка кивнул, увидев это. Цзинин и Черный Камень были довольно грозными. Шанс стать учеником Дао отца исчез. Это был колоссальный удар, который заставил бы сердца Дао некоторых людей полностью разрушиться и, возможно, даже свести их с ума. Цзинин и адепт Черный Камень быстро оправились от этого удара и восстановили свои способности, чем действительно оправдали себя, став одними из лучших конкурсантов в этом конклаве. «Цзинин, Черный Камень», — сказал император Ся, — «вы не должны быть подавлены. Я сказал вам, что вы оба сможете начать обучение у истинного бессмертного чистого Янь. Я помогу вам выбрать подходящего мастера, или я, Симон Сюнь, лично возьму вас в качестве своих учеников. Однако я не иду по Дао меча и не иду по Дао формаций. Я не самый подходящий мастер для вас. Проведите в императорской столице 3 дня. В течение 3 дней я отправлю кого-нибудь навстречу вам. Спасибо, ваше императорское величество». Нин и адепт Черный Камень почтительно ответили. «Вы оба можете идти», — сказал император Ся. Он был весьма благосклонно настроен к Цзинину и адепту Черный Камень. Нападение на 6 путей реинкарнации и его крах. Тот факт, что этот конклав родил 2 учеников Дао отца. Император Ся все больше и больше считал, что этот конклав открыл будущих героев 3 царств. Цзинин и адепт Черный Камень имели большой потенциал для этого. «Младший ученик, брат Лесной Перевал, идите вперед и садитесь рядом с младшим учеником, братом Верховным Хао», — сказал император Ся. Адепт Лесной Перевал не мог дышать. «Младший ученик, брат?» Император Ся только что назвал его младшим учеником, братом. Адепт Лесной Перевал только теперь понял, что с сегодняшнего дня его судьба полностью изменилась. Он собирался взойти на небеса. «Да». Адепт Лесной Перевал послушно пошел вперед. Верховный Хао схватил его и потянул, чтобы сесть рядом с ним. А, только теперь адепт Лесной Перевал увидел внеземного бога морское неспокойствие, а также небрежного Даоса, который был рядом с ним. Почему здесь небрежный Даос? На этом месте сидели истинные бессмертные и внеземные боги. Даже небесные бессмертные не могли приблизиться. Почему здесь был небрежный Даос? А кто этот человек, одетый в зеленые доспехи дракона потопа? Нин снова сидел перед королем Яном. Король Янь утешил его. «Цзинин, не унывай. В конце концов, вы все равно станете учеником истинного бессмертного чистого Янь. Вы можете стать личным учеником императорского величества. Если он станет вашим мастерством, в будущем у вас не будет никаких проблем в мире великой династии Ся. Вам больше не нужно бояться клана Пламя Юности». Нин слегка кивнул. Поскольку он не смог стать учеником Дао отца, то все, что он мог сделать, это умерить свой пыл и не ждать благосклонности. Истинные бессмертные чистого Янь были действительно грозными фигурами 3 царств. Возможно, они могли бы знать о том, жив ли Даос Три Жизни. Кроме того, если истинный бессмертный чистого Янь будет его мастером, то у него будет мощный сторонник в будущем. Цзинин. Юй Чисиюи с беспокойством смотрела на Нина. Цзинин. Юй Вэй тоже посмотрел на него. Они беспокоились о нем. Нин, сев, мягко улыбнулся. «Я не могу изменить решение Дао отца. Неважно, я уже сделал все, что мог». «Правильно». И Юй Вэй, и Сиюи вздохнули с облегчением. Дао сердце Нина было еще сильнее, чем они ожидали. Нин затем посмотрел на место, где собирались истинные бессмертные и небесные боги. Он тут же прошептал: «Почему там старший ученик, брат? К кто этот собрат, одетый в темно-зеленые доспехи дракона потопа. Юйвэй и Сиюэ обменялись взглядом. Сиюэ высказалась: когда вы пошли выбирать божественную способность, то пришел внеземной бог, известный как морское неспокойствие. Он ученик великого императора Сюаню, и он пришел на этот конклав с целью забрать небрежного даоса. Он забирает его, Нин был озадачен. Юйвэй сказала: вы этого не видели, Цзинин. Все в главном зале говорили об этом. Божественная способность, которую использует старший ученик-брат, известна как божественная способность Великая Черная Черепаха, созданная великим императором Сюанью, одной из главных сил трех царств. На самом деле, он давно был избран великим императором Сюанью в качестве ученика. После этого конклава он будет представлен великому императору Сюанью и по-настоящему будет обучаться Дао. Что? Нин был ошеломлен. Лесной перевал стал учеником главной силы, а теперь небрежный даос также стал одним из них,